Глава 6. «Асенька, рад вас видеть! Проходите, проходите!» Радостно встретил нас на пороге своей лавки торговец. «Что бы вы хотели? А как вы вчера добрались? Все ли в порядке?» Забросал он меня вопросами. «О, вас можно поздравить с помолвкой!» Заметил он мое кольцо. «Жаль, мы так надеялись, что это будет наш Керриган. Мы так радовались вчера, что он встретил такую хорошую девушку». Риан, стоящий рядом, только скрипел зубами. Даже я слышала их скрежет. Это был уже пятый по счету человек, который радовался мне как родной и почти слово в слово выражал свои мысли насчет моей помолвки. Я любезно распрощалась с торговцем и от греха подальше увела Риана. «Ты вчера что, с половиной долины перезнакомилась?» — прошипел он. Я не успела ответить, как к нам подошел улыбающийся Керри. «Ася!» — радостно воскликнул он. «Ты представляешь? Я только что узнал, что в зеленом Джеке, где мы вчера были, за вечер собрали треть месячной выручки. Теперь Джек просит передать, что ждет тебя в любое время и выпивка за счет заведения». Конец предложения он произносил уже не так весело, натолкнувшись на взгляд Риана, который мог заморозить и пламя в аду. Я посмотрела на Риана и в очередной раз пожалела, что он меня сопровождает. От его выражения лица любое молоко скиснет в радиусе мили. А все так хорошо начиналось. Мы вроде бы утрясли все разногласия и явились на обед с более-менее счастливыми лицами. Керри предложил посетить долину. Мне идея понравилась, тем более что из-за чего мы даже поспорили с Рианом, но я уперлась насмерть и в подарок от него принять отказалась. А гном меня еще раз удивил, пригласив на свадьбу к своему племяннику, которая состоится через 2 дня. «Мы к этому времени уедем», — сказал Риан. «Значит, задержимся», — отрезала я. «Да чтобы я пропустила свадьбу гномов, где еще я такое увижу?» «Посоветуйте, а какой же достойный подарок мне приготовить?» «Лучшим подарком будет, если вы споете», — ответил гном. «Это я с удовольствием», — улыбнулась я, и, договорившись, куда и во сколько нам подойти, мы распрощались. Риан на это только покачал головой. «А давайте зайдем в зеленый Джек», — предложила я. «Поздороваемся с хозяином, да и не помешало бы выпить чего-нибудь холодненького». Керри, ливаемое любопытством. Я присела за столик к незнакомцу, не обращая внимания на удивленные взгляды своих спутников. Он был очень высокого роста и широк в плечах, с густой черной шевелюрой, аккуратной бородой и красивыми глазами коньячного цвета. Черты лица были суровы. Чем-то он напоминал медведя. Может, массивной фигурой? К такому никто не решится подойти просто так и по-небратски пообщаться. При виде меня он улыбнулся. «Ася, вы помните меня?» У него был приятный голос, в котором сквозили теплые нотки. «Подозреваю, что мы с вами познакомились вчера», улыбнулась я ему в ответ. «Мне знакомо ваше лицо, но я не помню вашего имени». Слукавила я, так как ни лица, ни имени не помнила в упор. «Меня зовут Гор, и вы вчера посвятили мне песню романтики с большой дороги». И тут я вспомнила. Точно, вчера мое внимание привлек незнакомец, который сидел обособленно от других. Несмотря на переполненность таверны, за его столик подсаживаться не спешили. А тут пьяная Ася, которой море по колено, решила подойти и поинтересоваться, а не разбойник ли он. Этот субъект прибалдел от меня и спросил, с какой целью я интересуюсь. Я же доверительно сообщила, что очень хотела бы познакомиться с разбойником, так как там, где я живу, их уже давно нет, а я именно такими их и представляла. Потом он еще раз поцеловал мне руку под яростным взглядом Риана и покинул таверну. «И кто это?» — процедил Риан. «Ты же слышал», — ответила я, направляясь к нашему столику. «Ася, откуда ты его знаешь?» — спросил напряженным голосом Керри. «Вчера познакомилась», — призналась я. «Оказывается, я ему даже песню посвятила. Ты разве не помнишь?» Керри не помнил и был обеспокоен. «Интересно, что он здесь делает?» — задумчиво сказал он. «Что он от тебя хотел?» — спросил Риан. «Да так, ничего», — ответила я. «Я поинтересовалась, не обидела ли я его вчера». На меня уставились три пары удивленных глаз. «Ну да, их можно понять. Такой громипщила она мне по секрету». Думала, Аронг сразу поймет, где я. А он... Я поняла ее замысел. Муж допек излишней заботой настолько, что стал уже действовать на нервы. Вот она и решила отправиться вместо их медового месяца, думая, что муж приедет к ней, и они вспомнят прекрасные моменты. Кто же знал, что придется столько времени его дожидаться? А возвращаться было уже как-то не с руки. «Мужчины порой бывают ужасно недогадливы», — с улыбкой поддержала я Солитея. «Рада, что все закончилось благополучно». Объявление о нашей с Рианом помолвке вызвало аплодисменты. И мы стали принимать поздравления. Посреди вечера, когда я разговаривала с Керри, к нам подошел Аронг и, как бы между прочим, сказал: «Слышал, в мое отсутствие Керриган приобщал вас к небу». Вот блин, уже донесли. И ведь главное, выражение лица у правителя было такое, что и не поймешь, доволен он этим фактом или нет. «Ваше Величество», — сказала я, решив, если пропадать, так с музыкой. «Вы даже не представляете, что значит в нашем мире драконы. О них слагают легенды, как о невероятно красивых, гордых и мудрых созданиях. А мне выпал шанс воочию вас лицезреть». Я постаралась голосом и взглядом выразить переполняющее меня восхищение. У нас говорят, что дракон, который подружился с человеком, оказывает ему милость и дарит радость полета. Вот я и не удержалась, попросила об этом Керригана. Покаянно призналась я. Ну, я бегала по парку, когда меня нашел Керри. «Ася, интересная у тебя привычка», — с усмешкой сказал он. «Скоро половина наших придворных по утрам бегать начнет». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла я. «А ты не заметила, что сегодня в парке как-то многолюдно?» «Ну, заметила. И что?» Все еще не понимала я. «Сегодня действительно я только и делала, что здоровалась со всеми. Хорошо, хоть решила побегать, а не погулять. Разговорами замучили бы». «Ты действительно не понимаешь?» — удивился он. «Керри, хватит говорить загадками!» «Да после вчерашнего вечера с тебя все наши глаз не сводят. Единственное, что их останавливает, они считают, что я ухаживаю за тобой и не хотят мне переходить дорогу». «А ты ухаживаешь?» — тут же напряглась я, на что Керри только рассмеялся. Не обижайся. Но ты мне как сестра. Я облегченно выдохнула. Ты мне тоже. Керри удивленно поднял бровь. В смысле, не сестра, а брат. Поправилась я, и мы рассмеялись. Я хотел бы с тобой поговорить, посерьезнел Керри. И мы прошли к беседке, увитой зеленью. Ася, расскажи о своем знакомстве с Гором. Я удивилась. Керри, да какое знакомство? Я же почти все рассказала. Вот именно что «почти», заметил он. Мне же не показалось, что вчера он именно тебя ждал. Да, это так, призналась я. Что он хотел? Я замялась, не зная, говорить или нет, а потом решилась. Он хотел сделать мне предложение. Думаю, он так пошутил. Ведь не может же мужчина сделать предложение после мимолетного знакомства, призналась я и тут же опровергла такое предположение. Керри смотрел на меня, ожидая продолжения. А потом он увидел кольцо, и я сообщила, что утром обручилась. Он выразил сожаление, что опоздал, и все. «Керри, на этом действительно все», — сказала я, так как он все еще сверлил меня взглядом. «А кто он, что ты так переполошился?» — тут же спросила я. «Не мне же одной на вопросы отвечать?» «Опять вы вдвоем?» В беседке появился недовольный Риан. «Что-то многим драконам не спится с утра». «Хорошо, что ты здесь», — сказал Керри, не обратив внимания на его недовольство. «Ты знал, что вчера лорд Уиндерских лесов хотел сделать Асе предложение?» «Вот я как чувствовал, что надо было разобраться с этим наглецом», — зарычал Риан. «Почему наглецом?» — удивилась я. «Довольно приятный мужчина. Блин, лучше бы я промолчала». Риан одарил меня убийственным взглядом. «А что я такого сказала?» «Так кто он?» — переспросила я Керри. «Он лорд Уинтерских лесов, расположенных на юго-западе наших земель. Вот только что-то эти лорды слишком горды. Совсем распустились, и налоги в казну платят через раз. Да еще ходят разговоры, что не все путешественники могут спокойно проехать через эти леса. Многие по пути товар и кошельки теряют. А все разбирательства ни к чему не приводят. К ним не подкопаешься». Я не выдержала и начала хохотать. Удивленные такой реакцией, Риан и Керри посмотрели на меня с недоумением. «Да я просто вчера Гору песню посвятила. В тему, можно сказать», — объяснила я и напела первый куплет романтиков с большой дороги. Керри застонал. «А что, получается, у меня глаз-алмаз?» «Вот только не пойму, что он в долине делал?» — задумчиво спросил Керри. «Ладно, пошлю людей. Пусть поспрашивают». «Спасибо за сведения», — кивнул он мне. «Я вас оставлю». Мне совсем не хотелось оставаться наедине с Рианом. Я попыталась даже выйти из беседки, но он преградил мне дорогу. «Что у вас с ним?» «С кем?» «Если с Гором, то сам слышал. Я ему песни посвящаю с цветочным ароматом. Наслаждайся». «У нас возникла проблема», — сообщил он, улыбаясь. У меня от этой улыбки даже мурашки побежали. Или это сквозняк? Она настолько срочная, что я даже не могу одеться, — поинтересовалась я. Его взгляд скользнул по полотенцу, и я почувствовала себя неуютно. Стараясь этого не показать, я задрала подбородок, ожидая ответа. Но Риан молчал, задержав взгляд на моей шее. «Риан, Для человека, ратующего о приличиях, ты ведешь себя довольно невежливо». «Я вампир», — сообщил он. «Так тебя они не касаются, что ли?» — возмутилась я. «Одевайся», — приказал он. «Ну, ничего себе. Спасибо за разрешение». «Выйди», — потребовала я, начиная раздражаться. «Ася, или я подожду здесь, или оставайся в таком виде. Я не против». У меня возникло огромное желание огреть его чем-нибудь тяжеленьким. «Риан, а на вампиров осиновый кол действует?» — поинтересовалась я. «А то, чувствую, надо прикупить». Он пропустил мое замечание мимо ушей. А я, плюнув на этого, даже не знаю, как назвать, слов не хватает, вампира одним словом, пошла в ванную переодеваться. «Попроси принести завтрак», — бросила я на ходу. Я как могла тянула время. За дверью было тихо, но я не обманывалась надеждой, что Риан так просто уберется. Тяжело вздохнув, я вышла. Да, меня ожидали завтрак и Риан. Сев за столик, я на него. Постепенно до меня стало доходить. Кровь. «Риан, нечего на меня так смотреть. До встречи со мной. Ты же как-то решал эту проблему?» «До встречи с тобой. У меня не было с этим проблем». «Интересно, а что сейчас изменилось?» «Благодаря тебе ко мне ни одна женщина ближе, чем на 2 метра, не приближается». «Да, после той маленькой мести мои проблемы растут, как снежный ком. Правду говорят, не рой яму другому». «Хочешь, я всем сообщу, что пошутила?» — великодушно предложила я. «А кто поверит? Я действительно провел ритуал. Тебя действительно перенесла богиня. Мы обручены. Рисковать никто не захочет». «Почему ты не решил этот вопрос в долине?» «Я сопровождал тебя». «Съезди сейчас?» «Нет». «Почему?» «Ты это заварила? Тебе и решать». Как же была права моя интуиция. Только Риан хочет мне на шею не сесть, а кое-что другое с ней сделать. А я еще, как идиотка, волосы заколола, обнажая шею. Все равно, что табличку повесила «Прошу к столу». «Я против», — тут же заявила я. У меня появилось непреодолимое желание распустить волосы, а лучше намотать шарф. И вообще, я себя чувствовала даже более обнаженной, чем в полотенце. «Это не больно», — заявил он, приближаясь ко мне. «Риан, даже проверять не хочу!» — взвизгнула я, вскакивая и пятясь от него. Но не успела я и глазом моргнуть, как оказалась в кольце его рук. Как же быстро он двигается! Я попыталась вырваться, но почувствовала силу железных мускулов. У меня сразу же возник резкий приступ клаустрофобии. Я уперлась руками ему в грудь в безнадежной попытке оттолкнуть. Перед глазами пронеслись все сцены из фильмов про вампиров, которые я смотрела. Блин, и почему особо кровавые так и лезут в голову? Риан как пушинку приподнял меня, с легкостью держа на весу. Его синие глаза сияли. Мне некуда было деть свои руки, и они легли ему на плечи. «Риан, нет!» — хрипло воскликнула я, так как в горле моментально пересохло. Он не послушал меня и склонил голову к моей шее. Я боялась до жути, и сердце грозилось выскочить из груди. Шею обжег поцелуй. «Может, он меня уже укусил?» — с надеждой подумала я, но чувствовала лишь губы Риана, которые касались моей кожи. Я ожидала всего, но не того, что его язык станет пробовать меня на вкус. Это было так неожиданно, что я обмякла в его руках и мурашки побежали по телу. Клыки чуть царапнули кожу, но тут же по этому месту прошелся язык в нежной ласке. «Я могу взять твою кровь?» — раздался охрипший голос Риана. «Или мы заключим сделку?» Мысли путались, и я даже подумала, что мне это послышалось. «Ася?» — прошептал он, скользя губами по шее вверх и прихватив мочку уха. «О чем ты?» «Кровь или сделка?» Напряженно требовал он ответа. «Сделка!» — выдохнула я. Риан тут же отпустил меня и, как ни в чем не бывало, сел за стол. Взял мой тост в ухо. «По рукам?» — спросила я и протянула руку. «По рукам!» — ответил он и пожал ее, а потом поцеловал. «Любимая, не переигрывай», — фыркнула я, отдергивая руку.